На его выручку Кишлот бросился подавать сам, мечтая уже, что ресторан «Отвращение» стал модным местом, куда стекаются кареты и автомобили. «Вот мы сели», — сказала Урания, — «что же дальше?» «Что это значит?» — спросила Раэна, строго указывая на меню, где значилось «тортинки с гвоздями». «Тортинки с гвоздями», — объяснил Кишлот, — «это такие тортинки, в которых нет ничего, кроме хлеба, масла, ветчины, икры или варенья, а относительно гвоздей написано для тех, кто, как бы сказать, любопытен». «Вроде нас», — перебила Элли. «Действительно, мы любопытны, но нам нисколько не стыдно». «Элли», — застонала Урания. «Многоуважаемая Урания Тальберг», — ответила непокорная девочка, — «папа сказал, что сегодня мы можем делать решительно все, что хотим. Глупо было бы, если бы мы не воспользовались. Хозяин!» «Я здесь, барышня». «Свариваются ли гвозди в желудке? И какой они толщины?» «Хозяин шутит», — решил вставить Девинант, чувствовавший себя так хорошо и неловко, что не знал, как приступить к своим обязанностям. «Но мы тоже шутим», — ответила Элли, внимательно смотря на него. «Нам весело». «Значит, ничего такого не будет?» «Очень жаль. В таком случае принесите мне молока». «Чашку молока», — повторили Девинант и Кишлот. «Чашку кофе и печенье», — заявила Раэна. «Печенье, кофе, молоко», — закричал Девинант и, бросившись на кухню, чуть не сшиб хозяина, предоставив ему допытываться, не пожелает ли чего-нибудь гувернантка. Он вскочил на кухню и стал трястись от нетерпения над головой повара, который, торопясь, пролил кофе и расплескал молоко. Пока Девинант добывал эту пищу для фей, Кишлот принес сахар, печенье, салфетки и, удостоившись от Урании Тальберг приказания подать стакан холодной воды, явился с ним из-за стойки гордо и строго, дунув на стакан неизвестно зачем и каждому движению придав характер события. Все это очень забавляло девушек, вызывая свет смеха в их лицах и терзая гувернантку, стремившуюся поскорее оставить вертеп. Девинант вбежал, таща поднос с кофе и молоком. Заботливо расставил он чашки, опасаясь задеть необыкновенные существа, около которых метался так близко. Он отошел к буфету и стал жадно смотреть. «Рой!» — неосторожно сказала Элли сестре, подмигивая в сторону Галерана, сидевшего неподалеку от девушек. — Вот там один из отравившихся пищей дома сего. — Отравился и умер, и похоронили его, — громко подхватил засмеявшийся Галеран. — Ах! — вздрогнула гувернантка. — Элли! — зашипела Раэна. Девочка, услышав голос осмеянного незнакомца, увела голову в плечи, глаза ее стали круглы и неподвижны. Вцепившись руками в чашку, чтобы не завизжать от хохота, она стиснула колени, скрючив пальцы ног, и, вспотев, пересилила себя. «Уф! Уф!» — едва слышно отдышалась Элли сквозь зубы. Урания побледнела. «Довольно!» — заявила она, дрожа от негодования. «Какой стыд!» «Извините!» — гордо обратилась Раэна к Галерану. «Моя сестра очень не сдержана». «Эх ты!» — горестно прошептала Элли. «Я рад видеть детей Футроза», — добродушно ответил Галеран. «Я страшно рад, что вам весело. Мне самому стало весело». «Как, вы нас знаете?» — вскричала Элли. «Да, я знаю, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет. Орт Галеран». Он встал, поклонясь так непринужденно, хотя сдержанно, что даже чопорная Урания вынуждена была ответить на его приветствие движением головы. Девушки сидели молча. Элли ущипнула себя за руку, а Роэна заинтересованно взглянула на человека, чье простое обращение подчеркнуло, а затем обратила в шутку неловкость девочки. Девинант с завистью слушал внезапный разговор, печально думая, что он никогда не смог бы подражать Галерану. Каково было его изумление, смятение и восторг, когда Галеран, видя, что посетительницы собираются уходить, обратился к девушкам так неожиданно, что Урания онемела. «Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Девинант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностные усилия с его стороны могли бы дать Девенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе. «Что вы сказали?» — крикнул Девенант. «Разве я вас просил?» Кишлот испуганно замахал руками, морщась и качая головой, даже указал пальцем на лоб. Но было уже поздно. Девенант попал в свет общего внимания, и Элли, страшно довольная скандализованностью гувернантки, смело улыбнулась мальчику, тотчас шепнув сестре: «Будем как Аль-Рашид. Почему бы не так?» «Тиррей прав», — согласился немало не смущаясь Галеран. «Он меня ни о чем не просил. Эта мысль пришла мне в голову самостоятельно. Я думаю, что после такого моего выступления ваши впечатления приобретут цельность. В самом деле, странное кафе, странные посетители. Странность на странность дает иногда нечто естественное. А что может быть естественнее случайности? И я подумал, дурного ничего нет в моих словах. Случай же налицо. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо». «Однако», — нашла, наконец, силу и дыхание заговорить гувернантка, — «я неприятно удивлена. О, боже, какой ужасный день! Руэна, Элли, нам совершенно пора идти!» Бессвязно проклокотав шепотом о неприличии сидеть доле за ужасным столом хотя бы еще одну ужасную минуту ужасного дня, Уранья Тальберг, встав, строго посмотрела на бессознательно подошедшего Девенанта. Она вновь уселась, найдя совершенно не кстати, что этот диковатый юноша с длинными руками довольно мил. Откровенное лицо Девенанта предстало нервной даме во всей беззащитности охвативших его надежд. Искренние серые глаза при полудетской линии рта и правильных чертах были его заступниками. В его привлекательности отсутствовала примитивность подростка. Сложный характер и сильные чувства подмечались наблюдательным взглядом, но девушки видели, не разбираясь во всем этом, просто понравившегося им мальчика с встревоженным лицом и красивыми глазами, темноволосого и печального. «Чего же вы хотите?» — сказала Уранья Галерану. «Я право не знаю. Это так неожиданно. Раэна, Элли!» Сконфуженный Девенант с тяжелым сердцем ожидал разрешения сцены, возникшей по мысли Галерана, которого он теперь проклинал. Всех выручил природный такт Элли, решивший, что шутливый тон будет уместнее всякой торжественности. «Обожаю неожиданности», — сказала она. «Рой тоже любит неожиданности. Ведь правда, дорогая сестрица? Итак, мы решили в сердце своем, мы — случайности. А вы? Вы почему молчите? Ведь все это о вас?» Девенант, запинаясь, сказал: «Заговорил не я, сказал Галеран, чего я ему никогда не прощу». «Но он угадал?» — осведомилась Раэна тоном взрослой дамы. Девенант ответил не сразу. Он сильно покраснел, выразив беглым движением лица нестерпимое желание удачи. «Да, если бы...» То была вырвавшаяся просьба о судьбе и пощаде. Волнение помешало ему сказать еще что-нибудь, однако сочувственное любопытство девушек уже было на его стороне. Перемигнувшись, они подошли к Девенанту, говоря одна за другой: «Вы, конечно, понимаете, что ваш друг, что в кафе отвращение, с кушанием неожиданность, произошло движение сердца. Мы клянемся вашей галереей зимним летом и осенней весной. Постой, Рой, не перебивай, Элли». «Я не перебиваю, мы сегодня делаем, что хотим. Тампика сделает все». «Сделает все, что мы пожелаем», — воскликнула Элли, сердито смотря на Уранью, стоявшую уже у двери и саркастически поджавшую губы. «Придите завтра к нам, хорошо? А мы сами скажем отцу. Вы уж с ним самим и поговорите. Якорная улица, дом 9. Это наш дом. Не раньше 11. Прощайте». Элли неожиданно подбежала к Галерану, покраснела, но решилась и закончила: «Какой вы чудесный человек! Вы сказали просто, так просто. И так всегда надо говорить. Впрочем, я вам напишу. Сейчас я думаю много и бестолково. Куда писать? Сюда? В отвращение. Кому? Неожиданности? Элли! Возвала Урания со стоном и хрипом. Девочка кивнула ей. Стихнув, она присоединилась к сестре. Кишлот тяжко вздохнул, почесывая бровь. Галеран загадочно улыбался. Девинант двинулся к двери, затем оглянулся на хозяина и попятился. Стало тихо в кафе. Живые голоса смолкли. Выбежав на блеск улицы, девушки раскрыли зонтики и, безмерно гордые своим приключением, уселись на сиденье коляски. Вожжи поднялись, натянулись, и пунцовые цветы с белыми листьями умчались в ливень света среди серых гриф и беглых лучей. Еще раз в стекле двери блеснул красный оттенок, а затем по пустой улице проехал в обратную сторону огромный фургон, нагруженный ящиками, из которых торчала солома.